Shaddai, El Shaddai, El Eliona Adonai. Тот же ты и нам, и им, сильный именем своим. Эл Шадай, Эл Шадай, Эр Камкана Адонай. Каждый громко восхваляй, Эл Шадай. Через жертву и любовь ты спасал своих сынов своей мощною рукой, в море сделал ход сухой, ты бездомному внимал, на коленях кто стонал, и всегда своей рукой освобождал. Эл Шадай, Эл Эльона Адонай. Тот же ты и нам, и им, сильный именем своим. Эл Шадай, Эл Шадай, Эр Камкана Адонай. Каждый громко восхваляй, Эл Шадай. Путь ты этот утвердил, всех Христом освободил, сквозь слепых ход проложил, кто не видит, что он был, кто не верит, не поймет смысл слова твоего. Путь пролег на небеса через слабого Христа. Эл Шадай, Эл Шадай, Эл Эльона Адонай. Тот же ты нам и им, сильный именем своим. Эл Шадай, Эл Шадай, Эр Камкана Адонай. Каждый громко восхваляй, Эл Шадай. Эл Шадай, Эл Шадай.